Глава 7. Надя. На следующий день. Электричка ехала бесконечно долго. Закончилась Москва, потом Королёв и Мытищи, промышленный пейзаж сменился лесами, полями. Изредка проглядывали кирпичные коттеджи в обрамлении ухоженных деревьев. Но с каждым километром дальше от столицы дома становились плоше, да и люди, мелькавшие на платформах, постепенно переодевались из хороших кожаных курток в убогие пальто, а то и вовсе в телогрейки. «Деревня наша — страшная глушь», — предупреждал ее Дима. «И ехать долго, и потом еще пешком топать». Но Надя, как оказалось, не вполне представляла себе всех масштабов глуши и сложности задания, с которым ей предстояло справляться. Через 2,5 часа электричка доставила ее в городок Балакирево. Подле платформы дранные собаки играли свадьбу. У магазинчика кучковались озабоченные мужички. Ни одного трезвого среди них не было. Надя с достоинством пропустила мимо ушей их комментарии насчет «сисек, как у коровы» и быстрым шагом отправилась в сторону центра, туда, где высились пятиэтажные хрущобы. У первого же трезвого с виду мужика Надя спросила, как добраться до села Рюмино. Неулыбчивый житель городка Балакирева ответил, что ходу туда 1 час. Потом прищурился на Надю и добавил: «А тебе и все 1,5», — неопределенно махнул рукой. «Иди прямо, а потом указатель увидишь». Указатель гласил, что до деревни Хрюмино, буква «Х» была пририсована от руки, 6 километров. Надя попыталась вспомнить, когда в последний раз так далеко ходила пешком. «Может вернуться?» «Нет», — Дима засмеет. «Дойду, не расклеюсь. Да и в Москве делать мне абсолютно нечего». Надя плотнее запахнула куртку и направилась в сторону Рюмина. «И всегда, во всякое время, тиха и неспешна здесь жизнь. И какая сила кругом, какое здоровье в этой бездейственной тиши. Это, кажется, из Дворянского гнезда». Надя шагала по залитой недавними дождями грунтовой дороге, вспоминала любимого Тургенева и чуть не впервые в жизни подумала: а ведь прав оказался другой классик, верно говорил о декабристах и, наверное, о дворянах вообще. Страшно далеки они от народа. Какая тут, где сила, какое здоровье? Глушь, убожество, пьянство. Сначала Надя надеялась поймать попутку, но пока ей попался трактор с развеселыми мужичками в кабине. Завидев Надю, проржавелый агрегат услужливо притормозил. Мужички принялись наперебой зазывать ее в кабину. Их речь была густо сдобрена матюками. Надя быстро осмотрела разгоряченные выпивкой физиономии и с достоинством ответила: «Спасибо, я прогуляюсь». Но назойливый трактор еще долго шел на малом ходу, надеясь заполучить большегрудую молодую попутчицу. Когда водитель, отчаявшись, прибавил газу, обдав Надю отвратительным запахом солярки, она решила: «Услышу мотор, в лесу буду прятаться, пока не проедет. Такие попутки ловить себе дороже». И снова мысленно обругала Полуянова. «Ехал бы сам в свое Рюмино, а то ее в чертову глушь послал и сидит, видите ли, срочную статью пишет». Надя быстро поняла, что обходить лужи бесполезно, только силы зря тратишь. Она месила сапогами, своими единственными, кстати, непролазную грязь, и, чтобы развлечься, глазела по сторонам. Но смотреть было решительно не на что. Справа возвышался лес, реденький, но с заросшей подлеском, ничего общего с прозрачными березняками и величественными дубравами, воспетыми великими русскими писателями. Слева, так сказать, колосились поля. Рожь вроде убрана, но колосков осталось столько, что все Балакирево, наверное, накормить можно. Над дорогой нависали низкие осенние тучи. От деревенских красот Надю уже воротило. И ей пришла в голову непривычная странная мысль. Может, не зря надо мной мама подсмеивалась? Может, она права? И вся русская классика... И Пушкин, и Лермонтов, и мой любимый Тургенев. действительно безнадежно устарела. Михалыч, участковый из Балакирева, как всегда приперся не кстати. Впрочем, когда они кстати, эти менты? Нинка к его приходу прибрать успела. И слава богу. Пока Михалыч по двору шел, она и самогонный аппарат дерюшкой прикрыла, и на Ромку цыкнула. «Гаси свой косяк, быстро, ну!» Ромка-гаденыш заметался по кухне, все искал, куда б заховать недокуренную папироску. «Урод!» — прошипела Нинка. Вырвала у сына слюнявый косяк, опустила в карман. Авось ее-то Михалыч шмонать не будет. Участковый в сенях не задержался, немедленно протопал в кухню, повел желтыми от табака ноздрями. «Так, Нина Алексеевна, запашок. Какой такой запашок? Где запашок?» — запетушился Роман. «А ты, огурец, замолкни», — презрительно велел Михалыч. И Ромка тут же послушался, съежился на лавке. Нинка, уже ученая, спорить с участковым не стала. Заскрипела дверцу шкафа, зазвенела рюмашками, отослала Романа в погреб за огурцами. Ласково приговаривала. «Хрустики, Иван Михайлович, молодого посола, с перчиком, с кинзочкой, под водочку, а?» Участковый благосклонно прищурился на запотелую бутыль. «Ладно, наливай по чуть-чуть, разговор к тебе есть». Нинка разлила Михалычу полстакана, себе четверть. Суетившегося в кухне Романа хлопнула по руке и самогонки не предложила. Приказала. «Геть отсяда, шпана!» Ромка Михалыча опасался, потому шустро убежал в сени. Участковый хряпнул стопочку, аппетитно заел огурчиком, раскраснелся. Самолично налил себе вторую, опустил локти на стол, задушевно сказал. «В общем так, Алексеевна. Вот тебе мое сообщение. Сын твой с испытательным сроком не справляется, так что будем его в колонию оформлять». Нинка так и застыла. Недопитая рюмка задрожала в руке, пролилась на стол мутными каплями. «Но...» — веско сказал Михалыч и опустошил вторые полстакана. «Есть у тебя, Нинка, выход, если будешь со мной сотрудничать». «Сотрудничать? Это как?» — осторожно спросила она. «Спать, что ли?» Михалыч хрюкнул. «Да нужна ты мне. Будешь меня информировать». «Стучать!» — охнула Нинка. А участковый быстро сказал. «Не на наших. Соседи твои московские давно объявлялись. Сигнал на них поступил». Димин дом оказался на околице села, почти у самого кладбища. Надя отчаянно устала и теперь изо всех сил старалась самое себя развеселить. Она скептически осмотрела хмурое одноэтажное строение из почерневших от времени бревен и подумала. «Да уж, принц мне достался знатный. Тоже мне, дача преуспевающего журналиста». Правда, Дима говорил ей, что он это Рюмина терпеть не может и никогда туда не ездит. А мамуля моя наведывалась, все воздуха здешние нахваливала. Ничего особенного в местном воздухе Надя не нашла. Сено пополам с навозом. И еще от реки, что протекает совсем рядом, сыростью тянет. Так и хочется зябко передернуть плечами. Наверное, оттого и замок на калитке заржавел. Ключ с грехом пополам вставился, но прокручиваться никак не хотел. Надя вертела им и так, и сяк. На истошный скрежет сбежались, кажется, все местные собаки. «Но почему же я не умею лазить через заборы?» — отчаянно думала она, сражаясь с непокорным замком. Впрочем, забор невелик, не выше метра. Отчего бы не попробовать? Сначала Надя попыталась подтянуться на руках, не вышло. Ни сил нет, ни привычки. Тогда она, держась за верхнюю кромку, закинула на нее одну ногу и быстро, чтобы не упасть, подтянула вторую. Ура! Получилось! А прыгать с высоты в метр вовсе и не страшно. Дальше дело пошло веселее. Входная дверь отперлась легко, и свечки быстро нашлись в коридоре, как и говорил Дима. Надя нетерпеливо вступила на территорию Полуянова. Хотя Дима и говорил ей, что Рюмина на дух не переносит, но все-таки это его дом, первое его жилье, куда оказалась допущена Надя. Обычная очень небогатая дачка. Мебель сбору по сосенке, поцарапанный сервант, кривенькое кресло, старинная кровать с панцирной сеткой. Пахнет сыростью и осенью. Никаких даже минимальных излишеств. Никаких свидетельств о личности хозяев. Ни безделушек, ни фотографий. «Все имущество на зиму в Москву увозим», — говорил ей Дима. «А то своруют». За окном быстро серело. На Рюмина наваливались ранние сумерки. Надя представила, как она идет обратно. В полной темноте на нее нависает мокрый осенний лес и еле справилась с дрожью в коленках. Искать, быстрее искать, хотя бы, чтобы выйти засветло. Она определила круг поисков. Комод? Пуст. Сервант? Нижний отдел? Нет, здесь только дешевенькая пластмассовая посуда. Сундук в сенях? Вряд ли, там скорее старая одежда. Точно. Целый ворох отсыревших, штопанных-перештопанных рубашек. А если под ними? Надя просунула руку вглубь тряпья и быстро нащупала прохладную коленкоровую поверхность. Вот оно! Как все просто! 4 кожаные тетрадки. Прохладные, толстые. Она нетерпеливо распахнула одну из них. На первой странице значилось «Евгения Полуянова, мой 20-й век». «Ай да тетя Женя», — весело подумала Надя. «Ее, понимаешь ли, 20-й век. Это, видать, дневник. Дима, правда, еще про какие-то письма упоминал». Надя снова погрузила руки в горы тряпья, принялась ворошить. «Ничего». За окном стало совсем темно. Ну и бог с ними, с письмами. Хватит с Полуянова и дневника. Лентяй. Сам-то сейчас, небось, дома сидит, чаи гоняет. Надя быстро бросила тетради в сумку, захлопнула сундук и пошла была к выходу. Но на полпути обернулась. Нехорошо как-то. Разуться она и не подумала, вся комната теперь затоптана. Надя нашла в прихожей тряпку и быстро затерла грязные следы. Делов на 2 минуты, зато теперь можно уходить с чистой совестью. Она распахнула входную дверь и на пороге столкнулась с неопрятной бледноглазой женщиной. От неожиданности Надя ойкнула, отступила назад. Незнакомка немедленно ввалилась за ней. «Так», — протянула она, — «подворовать решила красавица». «Что?» — не поняла Надя. Женщина осерчала, гаркнула. «Ты целку-то из себя не строй! Ну-ка, давай, открывай сумку!» До Нади наконец дошло. Ее бросило в краску, руки задрожали. «Вы не поняли?» — пролепетала она. «Я не воровка. Я знакомая Дмитрия Полуянова, сына Евгении Станиславовны. Вот ключи от дома и от калитки, только калитку я открыть не смогла. Дима попросил меня забрать одну вещь. А вы, наверное, соседка? Нина Алексеевна? Дима мне говорил». Женщина, казалось, была разочарована, но глянула подозрительно. «А чего он сам не приехал? Вещь-то свою забрать?» «Занят, работает много», — вдохновенно лепетала Надя. «А я как раз в отпуске». «А ты кто ему будешь? Баба его, что ли?» — с деревенской бесцеремонностью спросила женщина. «Почему я должна ей отвечать?» — возмущенно подумала Надя. Но бунтовать не решилась, покорно ответила. «Нет, не баба, просто знакомая». «И звать тебя как?» «Надя, Надя Митрофанова». «Почему я ей отвечаю? Почему не пошлю куда подальше?» «Простите, мне надо идти». Надя постаралась, чтобы в голосе прозвучал хотя бы намек на твердость. «А живешь ты где?» — не отставала тетка. «Послушайте», — разозлилась Надя, — «вы что, из милиции?» «Я-то не из милиции», — зловеще проговорила соседка. «Но паспорт мне свой покаж». «И не подумаю. — отрезала Надя. Баба сверкнула глазами и немедленно вцепила свое плечо стальными пальцами. «Покажешь, шалава, а не то в ментуру тебя доставлю!» «Что вы делаете?» — пискнула Надя. «Давай доставай!» — наступала соседка, сжимая пальцы все крепче. «Сейчас участкового кликну!» Надя чувствовала, как под железными руками тетки на плече появляются синяки. «Послушайте», — подступила она с другой стороны, — «я покажу вам паспорт, но скажите, зачем? Вы что, мне не верите?» Баба, наконец, отцепилась от Надиного плеча, злорадно ухмыльнулась. «Вот то-то! Давай, доставай, показывай!» Надя пожала плечами и протянула ей паспорт. Женщина пролистала его, шевеля губами, хмуря лоб. Явно запоминала и фамилию, и адрес. Надя, ошарашенная неожиданной догадкой, проговорила. «Это вам приказали? Вам что, велели следить за теми, кто сюда приходит?» «Никто мне тут не указ», — буркнула тетка. Глаза, однако, смущенно отвела, и Надя разглядела на ее щеках лживый румянец. «Кто приказал?» — не отставала Надя. «Бандиты? КГБ? Милиция?» «Ничего тебе не скажу», — отрезала баба, возвращая ей паспорт, и велела. «Давай чеши отсюда. Нет, стой. Сумку свою покажь». Надя не стала спорить. Она покорно продемонстрировала пожитки. Книга, расческа, кошелек, зеркальце и 4 кожаные тетрадки. «Ладно, привет, Станиславовне», — недобро усмехнулась соседка. Надя взглянула в холодные неприветливые глаза женщины и решила, что совсем не обязательно говорить о том, что тетя Женя умерла. Этой соседке сразу видно, все равно на тетю Женю наплевать. Они вместе вышли из дома. Надя заперла дверь и пошла к калитке. Придется опять перелезать через забор. Соседка молча направилась в другую сторону. Надя не утерпела, спросила. «А вы куда?» «На задах в заборе дыра есть», — снисходительно ответила тетка. «Чтоб ей сразу не сказать», — подумала Надя, но промолчала. Сумерки уверенно переросли в ночь, и когда она вышла из поселка, на дороге уже было совершенно темно. Надя ускорила шаг. Она старалась не глядеть на мрачные кроны деревьев. Кто знает, что за нечисть там прячется. «Эх, Дима, Дима, куда ты меня втравил?» — думала Надя, вздрагивая от каждого лесного шороха и хруста. Но, верная себе, от попуток с алкашами она пряталась. Заслышав шум мотора, ныряла в кусты. Один раз мимо проплелся мотоцикл, очень старый, с коляской. Наде удалось разглядеть, что за рулем ее давешняя знакомица, соседка Евгении Станиславовны. «Куда это она на ночь глядя?» — вяло подумала Надя. «Докладывать о моем приезде? Может быть, попроситься к ней?» «Нет уж, нафиг». До станции она доползла только к 8 вечера. К счастью, электричка до Москвы как раз стояла на платформе. Надя с облегчением плюхнулась на сиденье и чуть не расплакалась. От света, от безопасности, от таких милых и шумных попутчиков. Она немедленно купила у проходящей по вагонам торговки 4 сладкие булки и литр сока. После сегодняшней прогулки о диетах можно забыть, по крайней мере, на пару дней. 12 километров быстрым шагом — это сколько ж калорий сгорело. Электричка тронулась. Прощай, мимолетно увиденный райцентр Балакирева. Не хотелось бы Наде сюда возвращаться. Скорей домой, в Москву, к Диме. К Диме? Надя сама смутилась от своих мыслей. Она безжалостно вытеснила из памяти Димина красивое и озабоченное лицо, покончила с булками и соком и нетерпеливо открыла тетрадку с интригующим названием «Мой 20 век». Но едва поезд тронулся, машинист принялся экономить на свете. В вагонах стояла такая тусклость, что дневники Евгении Станиславовны пришлось отложить. Зрение дороже. Надя смотрела в темное заляпанное окошко. Стекло поливало дождем, качались на ветру неприветливые, почти без листьев деревья. Холодная вечерняя темная электричка, кажется, настраивала думать и думать о маме, о том, что ее больше нет. Но Надя изо всех сил гнала от себя мрачные мысли и с удивлением поняла, что сейчас, после опасной прогулки в село Рюмино, ей это почти удается. Боль, разрывавшая мозг в последние дни, отошла, притупилась. «Думать о другом, развлекать себя, забивать голову», — приказывала себе Надя. Она считала столбы, наблюдала за пассажирами, рассматривала товар, что носили по вагонам многочисленные корабейники, вспоминала противную соседку Полуяновых, ломала голову над тем, кто ее нанял. А вот цитата из Тургенева, любимое некогда развлечение, больше не вспоминала. Ни к месту сейчас, Иван Сергеевич, и ни ко времени. К Ярославскому вокзалу Надя накопила более 3000 столбов, отсидела на неудобном сиденье попу и зачем-то купила у корабейников 2 гелевые ручки, 4 вечные пальчиковые батарейки, а также моток особо прочного скотча. Наконец она вышла на платформу. Время — начало 12-го. Что ей теперь спрашивается делать? Позвонить Диме? Нет, поздно. Она никогда и никому не звонила после 11 вечера. Неприлично. Надя побрела к метро, привычно пропуская мимо ушей комментарии бесцеремонных кавказцев насчет ее сисек. Значит, придется ехать домой. А как же вчерашние Димины намеки, что это небезопасно? И неужели этот вечер она проведет в одиночестве? Потащится одна до Медведкова, а там на автобусе, а потом придет домой, отопрет дверь в пустую квартиру, пройдет в одинокую гулкую кухню. Зачем она тогда вообще ехала до вокзала? Могла бы выйти раньше, на лосе, была бы уже дома. «Нет», — вслух проговорила она, и решительно направилась к телефону-автомату. Дима ответил по мобильному телефону со второго гудка. От его голоса, взволнованного, бархатного, на душе сразу потеплело. «О, Господи, Надюшка, наконец-то!» «Да, это я», — Надя почувствовала, как губы растягиваются в глупую радостную ухмылку. Она даже хихикнуть, кажется, умудрилась. «Ты в порядке?» «Да, все сделала, но так устала». Наде хотелось услышать от него и похвалу за то, что все сделала, и сочувствие, потому что так устала, и еще немного бархатистости в голосе. Но добрый Дима уже превратился в прежнего Диму, холодноватого, резкого, знающего себе цену. Он недовольно сказал. «А что так долго? Уже 12-й час». «Ты уже спишь?» — глупо спросила она. Могла бы догадаться, что он рассердится. Приличные люди никогда после 11 не звонят. «Ладно, сама виновата», — продолжил Дима. «Значит, поедешь в чем есть». «О чем ты? Куда поеду?» — заволновалась Надя. «Мы уезжаем в Питер», — отрезал Полуянов. «Что?» «Мы с тобой, ты да я, сейчас едем в Санкт-Петербург, в Ленинград, в Северную Пальмиру, в город на Неве. Поняла?» «Но...» «Никаких «но». С 3 вокзалов не уезжай. Переходи на Ленинградский и жди меня там, возле касс. Скоро буду». В голове у Нади вертелся миллион вопросов. «Зачем? Почему так срочно? Где они в Питере будут жить? И чем заниматься?» Но Дима все равно по телефону ей ничего не расскажет. А Надя сейчас хоть на Чукотку готова ехать, только б не домой. И только б не быть в одиночестве. Она сжала руками горло. Испытанный способ, чтобы голос не дрожал и не срывался. «Хорошо, Дима, я тебя жду. Может быть, мне пока купить билеты?» Полуянов, кажется, уже настроившийся на ее миллион вопросов, облегченно сказал. «Умничка, жди. А про билеты забудь. Лучше зубную щетку купи. И чего там еще тебе нужно?» Дима сказал, что поедут они по левому, договорятся с проводницей. «В общем вагоне?» — уточнила Надя. «Почему в общем? В спальном?» «В СВ? Туда уж точно не пустят», — предсказала Надя. Но они вышли на перрон, смешались с потоком пассажиров, остановились подле спального. У остальных вагонов кипела веселая суета, а здесь стояла лишь грустная проводница. «Билет в СВ дороже, чем на самолет», — объяснил Полуянов. «Вот никто и не ездит». Он уверенно подкатился к тетеньке в новой с иголочки железнодорожной форме. Надя стояла в сторонке, смущенно сутулилась. Она очень не любила, когда отшивают. Однако Димина просьба была встречена на ура. Проводница заулыбалась, засверкала золотыми зубами. «Проходите, устраивайтесь, сейчас печеница принесу». Дима подал Наде руку и помог войти в вагон. Она с удовольствием осмотрелась. Ну и красота. Пол устилает чистенькая ковровая дорожка, на окнах накрахмаленные занавески, по стене развешаны кашпо с ухоженными цветами. Надя порадовалась, что успела очистить в вокзальном туалете сапоги от деревенской грязи. В таком вагоне наследить нога не подымается. В купе оказалось уютно, как в западном фильме. Топорщится крахмальными наволочками подушки, со столика подмигивает букет астр. А на полке напротив — Дима. Усталый, измученный и такой красивый. Поезд тронулся, и во второй раз за сегодняшний день мимо Нади стали уплывать, теперь в темноте, московские дебаркадеры, заборы, замусоренные шпалы и насыпи, полинявшие пятиэтажки. Дима начал устраиваться в купе с наивозможным комфортом. Сменил, во-первых, здоровенные ботинки на клетчатые тапочки. Достал, во-вторых, из дорожной сумки Рибок фляжку коньяку. Оттуда же явилась шоколадка и набор алюминиевых штофов. В-третьих, он самолично посетил проводницкое купе. Итогом этого визита стали два стакана чаю в уютных подстаканниках, а также тарелка с печеньем и вафлями. «Можно жить!» Потер он руки, откупорил коньяк и плеснул огненно-коричневую жидкость в два алюминиевых штофа. «Ой, я не буду», — неуверенно запротестовала Надя. «Не будешь, не будь», — не стал уговаривать Дима. «Однако, как сын врача, а стало быть, сам немного врач, я рекомендовал бы вам, мадмуазель, добавить две ложечки коньяку в ваш чай. Чрезвычайно полезно после долгих пеших переходов». Сам же Дима хватил рюмку и со вкусом заживал коньяк шоколадкой. «Пусть мне будет хуже», — решила Надя. «Пусть я потеряю самоконтроль. Пусть». И тоже выпила коньячный штоф. Немедленно затеплело в желудке, а в скорости горячая волна поднялась снизу и ударила в голову. Коньяк смыл и неловкость, и неуверенность в себе, и мысли о неопределенности собственной судьбы и положения. «Дима», — строго спросила Надежда, — «зачем это все? Зачем тебе дневники Евгении Станиславовны? Зачем мы едем в Ленинград? Почему все наспех и тайна?» «Хорошие вопросики», — хохотнул Полуянов. Приподнялся, запер дверь в купе и притушил верхний свет. «В одном я тебя могу заверить, Надежда. Это не романтическое путешествие. Совсем не романтическое». Посмотрел на Надю наглым глазом и добавил. «Несмотря на твои столь очевидные достоинства». Надя покраснела. Отчего-то ей почудилось, что под столь очевидными достоинствами Дима имел в виду только ее грудь и ничего больше. Что право за шуточки на уровне вокзальных пошляков? «Тогда скажи, что происходит?» — довольно зло спросила Надя. «Ну не урод ли?» — подумалось ей. «Утащил меня из дома, везет зачем-то в Питер, без ночнушки, без запасной одежды, без тапочек, наконец. Где мы там будем жить? И, в конце концов, на какие деньги?» «Мы едем», — спокойно ответил Дима. «Потому, во-первых, что мы скрываемся, а во-вторых, потому что хотим установить истину». «Какую истину? И от кого скрываемся?» «Рассказываю, конспективно, но без умолчаний, цензуры и купюр». И Дима поведал Наде о странной смерти бывшего главврача Аркадия Михайловича Ставенкова. и о загадочной временной связи его кончины со смертями Евгении Станиславовны и тети Раи, и о том, что третьи смерти имеют отчетливо криминальный оттенок, и о том, что на него самого, Диму, позавчера явно покушались, и он вынужден скрываться. И еще он волнуется за Надю, и поэтому хочет, чтобы она тоже исчезла из столицы. В рассказ Димы трудно было поверить, однако повествовал он довольно складно. Надо отдать ему должное, концы с концами сходились. «Почему ты мне ни разу не сказал, что на тебя покушались?» — строго спросила Надя. «Еще вчера не сказал». Дима обворожительно улыбнулся. «Нервировать раньше времени не хотел. А вдруг бы ты тогда в Рюмино не поехала?» У Нади на языке так и вертелось. «Дурак». Но вслух она произнесла. «Значит, эту тетку и правда кто-то нанял». «Какую тетку?» Немедленно насторожился Полуянов. Надя рассказала ему о соседке по Рюмину, о ее просьбе показать паспорт и отчетливом ощущении, бабе велели следить за Диминым домом. «Концепцию вписывается», — задумчиво протянул Дима. «Значит, правильно, что мы уезжаем». «Но кто они, эти люди? Кто?» — отчаянно и громко вскрикнула Надя. Дима поморщился. «А вот визжать, Надежда Батьковна, вовсе не обязательно». И тут же смягчил резкий тон. «Не все, Наденька, сразу. А версия у меня одна. Наши матери, твоя и моя, а также главврач Аркадий Михайлович, стали свидетелями какой-то ужасной тайны. Какой? Не знаю. Например, где закопана янтарная комната. Или Либерия Ивана IV. Или напротив. Они дознались, что нашему президенту был когда-то поставлен диагноз «шизофрения». Или каким-то чудом узнали, от чего умер Собчак. Или кто убил Старовойтову, или Александра Меня, или Листьева. «Это понятно», — перебила Надя. «А ты? Почему охотились за тобой?» «А может...» — пожал плечами Дима. «Я тоже что-то знаю. Знаю, да сам не знаю, что я знаю». «Я удовлетворил тебя?» — двусмысленно спросил он и снова глянул на Надю циничным взором. «Почти», — проговорила она, прикладывая все усилия, чтобы опять не покраснеть. На этот раз, кажется, удалось. «Давай тогда пить чай», — сказал он, — «а то он совсем остыл». Чай он, однако, пить не стал, а налил себе очередную рюмку коньяку и с видимым удовольствием ее опрокинул. «И как же ты думаешь искать истину?» — спросила, прищурясь, Надя. «Как? Для начала я допрошу тебя». «Да? Ну нет. Это я для начала допрошу тебя». «Да?» — Дима удивился ее неожиданному напору, однако скрестил на груди руки и поощрил ее. «Ну-ну, валяй». «Где мы в Питере будем жить?» — требовательно спросила Надя. «И на что жить? И что там делать?» «На что жить, это ты не волнуйся». Дмитрий вытащил из заднего кармана джинсов бумажник, достал из него кредитную карточку. «Вот это видела?» С мальчишеским хвастовством помахал кредиткой. «Виза, да не простая, а золотая. Далее, насчет «где жить?» У меня тоже все схвачено. Жить будем в неге и роскоши. Сама увидишь». «А вот чем в Питере заниматься, я у тебя хотел спросить». «У меня?» «Точнее, не спросить, а посоветоваться». «Вот скажи, моя боевая подруга, что связывало бывшего главврача Аркадия Михайловича Ставенкова и твою мать?» Надя слегка покраснела. «Ничего». «А точнее?» — строго спросил Дима. «Ну, я знаю, что они когда-то работали вместе». «Твоя мама была влюблена в него?» «Нет, нет. Она просто очень уважала его. Как специалиста и...» «И как мужчину», — подсказал Дима. «Какая чушь!» — фыркнула Надя. «Сразу как мужчину. Будто других отношений в жизни не бывает». «А что, бывают?» — делано изумился Дима. «Ладно, тогда другой вопрос. А когда твоя мама с этим Аркадием Михайловичем виделась в последний раз? Или по телефону разговаривала?» «Они не перезванивались, это я точно знаю. иначе мама бы мне сказала. Она мне все про себя рассказывала. А виделись? Мы 5 лет назад вместе с мамулей в Питер ездили на экскурсию. Ну, тогда она ему и позвонила. Мы все втроем встретились. Он нас пригласил в какое-то кафе, детское. Такое, знаешь, с пластиковыми столиками, дешевое. Посидели мы там, попили кофе с пирожными, повспоминали они, как вместе работали. Через 1.5 часа разбежались. И знаешь, ты, конечно, можешь думать все, что тебе угодно, но они с мамой не производили впечатления людей, между которыми... Надя запнулась, но потом все-таки докончила. Между которыми что-то было. «А мать тебе не рассказывала о каких-нибудь происшествиях, связанных с нею и с Аркадием Михайловичем? Или с ним и с моей мамой? Из той ленинградской жизни? Или об их прежних отношениях?» «Да нет. Разве что...» Надя прикусила губу. «Разве что мама моя рассказывала мне, что Аркадий Михайлович какое-то время был влюблен в твою маму. Но та ему взаимностью не отвечала. Она была очень строгих правил, твоя мама». «Ну вот», — удовлетворенно хмыкнул Дима. «А ты говоришь, как будто других отношений не бывает». «Конечно, не бывает. Где мужчина и женщина, там любовь. Где две женщины, там ревность». «Ну ладно, значит, был влюблен. А они, моя мать и этот Ставенков, не знаешь ли, встречались? Бывали где-то вместе?» Надя покачала головой. «Не думаю. Он ведь женат был, этот Аркадий Михайлович. Не очень удачно, но женат. Так что если они даже встречались, то свидания свои не афишировали». «Чего только не узнаешь о родной-то матери». В голосе Димы под всегдашней насмешкой Надя почувствовала затаенную боль. «Ну да бог с ним, со Ставенковым», — продолжил он. «Ты вот мне скажи, а какие-нибудь случаи из своей медицинской практики тетя Рая тебе рассказывала?» «А Евгения Станиславовна тебе?» «Здесь вопросы задаю я», — шутливо нахмурился Дима. «Впрочем, моя-то мне рассказывала, да я их мимо ушей пропускал». «Нет, а я помню кое-что», — задумчиво проговорила Надя, глядя в стекло вагона, за которым было черным черно и где отражалось ее лицо. «Мама мне эти истории по многу раз рассказывала, с педагогическими целями». «Например?» «Ну, например, жила-была студентка Грязнуля», — начала Надя напевно, словно детскую сказочку. «Однажды руки не помыла и стала салат оливье готовить. И не только сама дизентерией заболела, но и подружек своих заразила. Они очень долго все животом маялись и даже в больнице лежали». На глаза Нади навернулись непрошенные слезы. Голос дрогнул. Она сморгнула, справилась с собой и продолжила. «Эту историю мама рассказывала, когда я совсем маленькой была. А когда я выросла, она уже рассказывала про другое. Жила-была, мол, студентка. Красавица, спортсменка, даже отличница. Но она была ужасно неразборчива и встречалась со всеми парнями подряд. И даже контрацептивами не пользовалась. И однажды, в один прекрасный, а точнее ужасный день, она обнаружила, что беременна. Но к врачу не пошла, а стала сама от ребенка избавляться. Ну и довела себя до заражения крови и от этого умерла. Так и похоронили ее». «Душераздирающая история», — пробормотался с мешком Дима. Надя порой убить его была готова за вечную журналистскую насмешливость. «Очень-очень назидательная». И вдруг серьезно спросил. «А как эту девушку звали?» «Откуда ж я знаю? Врачебная тайна». «А в каком году это случилось?» «Ой, давно. По-моему, еще до моего рождения». «Значит, все времена, когда наши мамы работали вместе?» «По-моему, да». «А еще что-нибудь?» — Дима повертел в воздухе пальцами. «Этакое». «Ну, еще она, например, рассказывала, что когда она в студенческой поликлинике работала, каждый год у кого-нибудь из студентов крыша съезжала, и их в психушку отправляли. Обычно это зубрилы были, отличники». И мама мне всегда говорила, что во всем нужна мера, и в учебе тоже. Надо за знаниями гнаться, а не за отметками». «Да, прогрессивной женщиной была тетя Рая», — задумчиво пробормотал Дима и добавил. «Я смотрю, много интересного случалось в те годы в Ленинградском техническом университете. Многие тайны хранят кабинеты студенческой поликлиники. Надо, ох, надо нам туда наведаться. Прямо завтра. А сейчас давай-ка, Надежда, спать. 2 часа скоро. Давай на пасашок и пойди погуляй в коридоре, а я улягусь». Дима в одиночку налил и быстро выпил рюмку коньяку. Надя пить не стала, послушно вышла в коридор. Когда она вернулась через 10 минут, Дима уже спал, навзничь, прикрыв лицо одной из тетрадок с дневниками своей мамы. Слегка похрапывал. Надя потушила ему ночник, вытащила из его пальцев тетрадь и принялась укладываться сама.